Где-то с час он втолковывал левше, что от него требуется, рисуя производственные цеха и их внутреннее техническое оснащение. «Все понял?» «Все», — заверил сплетника кузнец. «Сколько на все это тебе времени и денежек потребуется?» «Ну, ежели к дядьке обратиться», — зашевелил губами Ванька, что-то старательно подсчитывая. «У него своя плотницкая артель, то он по-родственному много не возьмет». «Так сколько?» «Думаю, в 10 золотых уложусь». «Это только на производственные цеха?» «Да что ты, это на все, и на цеха, и на агрегаты твои мудреные». «Ваня, побойся Бога, да у тебя за один нож Никола чуть все подворье не оттяпал. А ты за 10 золотых целую типографию вставить собрался?» «Так то нож, чистый булат особой закалки, с рукоятью узорной, камешками самоцветными украшенный, а тут деревяшка». «А ты цеха из гнилого теса ставить собрался?» что ты, боярин, лес добротный будет». «Время?» «Дён за 5 управлюсь». «Значит так, зайдешь сегодня на подворье Янки-вдовицы, получишь 50 золотых». «Да куда ж столько?» — ужаснулся кузнец. «Куда надо. Лучших специалистов нанимай и плати всем по совести. Народ должен знать, что царский сплетник дела ведет серьезно, справедливо, и работать на него выгодно». «Да мы каменные цеха поставим!» «Еще лучше. Не сгорят, по крайней мере. А вдруг кто по злобе красного петуха пустить надумает?» «Да, а это на сроки сильно повлияет». «Да за такие деньги в 3 дня твою типографию поставим. День и ночь пахать будем». «Вот и ладненько. Домой ко мне заскочить не забудь. Если меня не будет, Янка или Васька с Жучком тебе жалование и деньги на постройку выдадут. Я их предупрежу. Работай, Ваня». Царский сплетник вышел во двор, шутливо щелкнул по носу крутившуюся рядом с крыльцом даренку, выудил из кармана пару мелких серебряных монет и сунул ей в руку. «Пряников себе медовых купи, а то дядька теперь будет не до тебя». Загрузил я его работой, по самое не балуйся. Миновав ворота, отделяющие средний град от верхнего, юноша направил свои стопы в сторону базара. Настало время собрать оставшуюся в столице команду. Отслеживать тюбетейки не имело смысла, так как поставщики чертова табачка ему были уже известны и практически взяты под контроль. Его команду теперь надо было нацеливать на другие задачи. Откровенно говоря, Виталик в упор не знал, как организовывать работу нового управления. Язык у него был неплохо подвешен, и он легко лепил Горбатова, царю-батюшке и Василисе, щеголяя непонятными для них терминами и словечками, но реально на методах работы спецслужб типа КГБ, ФСБ и ЦРУ знал только понаслышке, преимущественно из бульварных романов и дешевых западных боевиков. «Удружила ты мне, хозяйка!» — пробормотал он, лавируя между телегами селян, стекающихся к базарной площади со своей сельхозпродукцией. Несмотря на раннее утро, жизнь на базаре уже кипела. Шумели зазывалы, между торговыми рядами сновали латошники, торговый люд выкладывал на прилавки товар. Появились и первые покупатели. А вот и русский чурка со своей шаурмой. Да не один. Неподалеку от уже знакомого Виталику распространителя чертового табачка стоял аккуратный расписной 4-угольный шатер на манер торговой палатки, во входном проеме которого был установлен импровизированный прилавок. А внутри палатки шуровал еще один торговец экзотическими для местной Руси блюдами. И запахи из этой палатки неслись просто умопомрачительные. Виталик сразу понял, что на этот раз все без обмана. Заворачивал шаурму и жарил шашлык здесь продавец явно не славянской национальности. На голове его красовалась конусообразная папаха, сшитая из овчины с длинным ворсом. Поверх нижней рубахи на торговце ладно сидел однобортный кашемировый архалук с простроченным стоячим воротником, застегнутый посередине груди на крючки. Довершали картину парчевый кушак с каймой и бахромой на концах, несколько раз по-турецки обернутый вокруг талии, и шаровары, из-под которых торчали кожаные башмаки. Заметив уставившегося на него царского сплетника, торговец призывно замахал руками. «Шашлык, мажлык, шаурма, бастурма, подходи, дорогой! Первый покупатель кормим даром, со второго берем с наваром!» «А я у тебя первый или второй?» — поинтересовался Виталик. «Ти у меня десятый. Торговля хорошо идет, вахка хорошо!» «Тогда перебьешься», — хмыкнул царский сплетник. «Я лучше вон у того, а товарищ», — кивнул юноша на русского чурку. «Вах, дорогой, туда ходы не надо, сюда ходы. Ну, почтенный Арслан», — ткнул он себя шампуром в грудь, — «шашлык из молодой барашки. А в это мясо, тьфу, совсем плохое мясо. Из этой, как его, му, этой, хру-хру. Совсем плохой животный. Но у нас в Шимах из посольств такой отар прибыл. А какой вино мы сюда привез?» «Так ты шамахан, что ли?» «Шамахан». «Ну, давай попробуем твою стрепню, шамахан». Виталик не отказал себе в удовольствии заказать шампур шашлычка и бокал душистого вина. «Надо сказать, шамахан позаботился о ее сервисе для своих клиентов. Рядом с палаткой стоял аккуратный столик с четырьмя стульями. На одном из них Виталик и расположился. И вино, и шашлык были отменными. И что интересно, стоило все это удовольствие совсем недорого, всего 2 копейки. За такое великолепие сплетнику гроша было не жалко». Виталик, неспешно прихлебывая вино, начал рассеянно осматриваться по сторонам и сразу заметил одного из своих кадров. Бывший пират в задрипанном зипуне сидел на земле метрах в 10 от торговцев шаурмой и тихо гундосил, раскачиваясь над лежавшей перед ним шапкой. «Подайте рабу Божьему на пропитание!» «Хорошо в роль вошел», — одобрительно кивнул царский сплетник, сдергивая зубами с шампура сочный, изумительно пожаренный кусок мяса. «Вот его и назначу ответственным за базарные слухи. Собирать их тут будет, а по мере надобности нужные мне слухи будет распускать. И я еще парился насчет агентов нового управления. Да они у меня уже есть. И очень неплохо работают». Тут его внимание привлек еще один шамахан, появившийся на горизонте. Правда, шамаханом он показался только по одежде. Она ничем не отличалась от колоритного наряда Арслана. Но в том, что это не шамахан, Виталик был уверен, как говорится, на все 100. К палатке, спокойно лавируя между торговыми рядами, неспешным шагом приближался один из недавно сбежавших из тюрьмы ассасинов. Но царский сплетник сразу узнал его и немедленно, стараясь не привлекать к себе внимания, повернулся к русскому ниндзя тылом так, чтобы он не разглядел его лица. Голландские моряки на Великореченском базаре были не редкость, так что у него имелся шанс остаться незамеченным. И, кажется, ему это удалось. Ассасин, не подозревая о нависшей над ним угрозе, продолжил путь. Виталик лихорадочно просчитывал в голове комбинации, пытаясь сообразить, как в данной ситуации лучше действовать. Вырубать лихим ударом карате одного из активных участников заговора против царя-батюшки и сразу тащить его к Малюте на провеж? Или попытаться выяснить, что ему здесь надо, а, возможно, и проследить, куда его дальше понесет? Кто знает, может, через него и на остальных беглецов удастся выйти.